История, время, пространство, людские слова и дела, полвека войны, христианство — двухтысячелетняя мгла. Пора бы и угомониться, но думает каждый: «Постой, а может быть, мне и приснится бессмертие сон золотой?» 1954 год.